буду долго смотреть, как тают они. Ты только сейчас впервые серьезно сказал о своей сумасшедшей любви. А вечер вздохнет и дыханием своим обожжет. И как свет в янтаре растворюсь я в тебе, и голос твой мне тихонько под утро шепнет, что ты теперь знаешь все обо мне. Три тонких луча с рассветом проникнут в окно. Я открою глаза и увижу тебя. Пусть все разгадать во мне никому не дано. Ты лучше всех понимаешь меня. Даже если ты лучший мой друг.